12. Теперь уже можно другими глазами взглянуть на книгу Уильяма Редди, так рассердившую Толкина. Да, конечно, в ней есть вымыслы, причем повторяемые неоднократно, что не позволяет считать их случайной ошибкой. Редди любил перечисления, и все они, похоже, преследовали одну и ту же цель – зацепить внимание американского читателя, воспитанного на модном в те годы Фрейде. «В нечетко видимом семейном прошлом Толкина, — писал Редди, — на заднем плане где-то присутствует Саксония, проповедничество матери у султана Занзибара, рождение в глубине Вельда около Блумфонтейна, похищение черным Исааком, бегство от змеи через высокую сухую траву, жгучее солнце Африки». Примечание. Редди, Understanding Tolkien and the Lord of the Rings, New York, 1969, page 40. В этом перечислении много недостоверного и не вполне точного. Мы уже говорили о выдуманном миссионерстве у султана Занзибара. Слуга-африканец Исаак действительно унес однажды маленького Рональда, чтобы показать своим родственникам. Об этом упоминает Карпентер. История со змеей – явная аллюзия на библейского змея в раю. Возможно, трансформация истории с укусом скорпиона, упоминаемой самим Толкином в письмах. Конец примечания. Редди довольно пренебрежительно отзывается о Льюисе и Уильямсе, но только для того, чтобы выделить своего героя. Толкин достиг успеха. Его друзей ждал провал. Примечание. Редди, Understanding Tolkien and the Lord of the Rings, New York, 1969, page 26. Конец примечания. В целом книга относилась к жанру литературной критики, а не биографии. И эта критика остротой суждений и в похвале, и в хуле очень напоминала русскую революционную критику XIX века, Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Для современной западной литературы такая критика не характерна, возможно, потому что за слишком резкие личные суждения любого критика можно засудить. Примечание. К жанру литературной критики, пожалуй, можно отнести книгу «Шиппи», первое издание которой вышло в 1982 году, но она сосредоточена в основном на филологической стороне творчества Толкина и избегает оценочных суждений в отношении его произведений. Конец примечания. Бывают, конечно, книги, нацеленные на скандал, но и в этом случае автор и издатель обычно предварительно советуются с юристами, взвешивая все «за» и «против». Книга Редди все же не относилась к скандальной литературе, а в конце ее автор честно предупреждал. «Это книга о нем, Толкине. Ему не понравится и не для этого предназначена. Это не букет цветов, но и не кусок кирпича. Это всего лишь взгляд одного человека на другого и на его послание. Труд Толкина – великое произведение. Даже недостатки этого произведения помогают ему стать единственным в своем роде вкладом в английскую литературу». Примечание. Ready Understanding Tolkien, page 96. Конец примечания. Впрочем, наша книга не об Уильяме Редди. Мы просто говорим о людях, которые так или иначе были с Толкином связаны. В книжке Редди немало проницательных замечаний и почти пророческих высказываний, вызванных чтением работ Толкина. Например, он считает, что «Властелин колец» — это прежде всего книга о человеке, о его роли во Вселенной, хотя в центре повествования все же находятся хоббиты. Впрочем, в результате разрушения кольца все-таки наступает эра человека. Толкин связывает драконов с чудовищами современности, хотя он не пишет ни слова о нашем времени. Человек не может отозвать машину назад, и она заменяет старые формы жизни новыми. Все человеческие действия теперь подчиняются условиям, которые создают машины. Какие-то вещи не делаются только потому, что они не нравятся машинам. Разрушение прошлого осуществляется при помощи этих сил, Из руин поднимается новый Саурон, который всегда начинает как человек, а потом становится контрольным советом, даже может вызывать образы будущего, в котором нет ни слез, ни кровавого пота. Все будет исполнено, чтобы удовлетворить желания человека. Достаточно только мигнуть, но ценой станет то, что всем будущим этого человека отныне будет распоряжаться совет компьютерно-ориентированный, могущественный вне всякого сравнения с обычным человеком совет. Если все будет делаться по планам Саурона, то в конце концов останется только этот совет, и он будет собираться отнюдь не в глухой чаще лихолестия, а в устланных коврами прослушивающихся или защищенных от прослушки конференц-залах, за сверкающими стеклянными стенами которых внизу будет сиять город, а еще ниже – весь мир. Даже семя человека будет записано, проанализировано и помещено в пробирки, чтобы собрать вместе правильные составляющие, которые понадобятся в надлежащее время, прежде чем ему будет позволено оплодотворять. Аборт заменит благословенное событие, эвтаназия, соборование. Состояние окружающей среды, разработанное программистами, скоррелированное со словами и звуками, будут творить поэзию, музыку, под которую танцуют по схемам куда лучшим, чем созданные человеком в те дни, когда он танцевал от радости нового рождения, от радости нового воскресения. Будет даже создана музыкальная комедия о распятии. Примечание. Ready, Understanding Tolkien, page 64-65. Конец примечания.